Глава 107. 13 сентября. Пятница. Пробираясь по мокрой траве, Найл Патерностер с сожалением думал о замшевых лоферах, новеньких, очень дорогих и обреченных теперь на выброс. Спустя лишь несколько шагов они промокли насквозь, а вместе с ними промокли и ноги без носков. Волосы едва не вырывало с корнем, и глаза слезились от ветра. Что в ней такого, в этой лунной дорожке на воде? Разве стоит из-за нее жертвовать обувью? Зная, что придется брести по некошенной траве, надел бы ботинки. Ведь лоферы Найл выбрал, лишь потому что их легко сбросить. На кой черт тратить драгоценное время на возню со шнурками? Раз и готово. По этой же причине, а еще чтобы завестись и удивить Ребекку, он явился на свидание без трусов. Он поскользнулся. Господи, хотя бы на грязи, а не на собачьих делах. Бэ! Ну зачем она это устроила? Найл плевать хотел на этот вид. Он приехал сюда не для того, чтобы любоваться лунными дорожками. Его интересовал только потрясающий вид Ребекки, когда он будет сжимать ее в объятиях. «Нет, ну правда», — вздохнул он про себя, шагая по направлению к женщине на краю утеса, в равной степени рассерженный и возбужденный. «Эй, красотка!» — крикнул он. «Надеюсь, это того стоит!» Ноль реакции. Ребекка так и стояла лицом к морю. Чересчур увлеклась созерцанием волн. В нескольких футах от нее Найл развел руки для объятий. Но тут Ребекка резко обернулась, выставив перед собой зонтик, будто оружие. И Найл замер.